Граф и графиня проводили осень в Риме. Кажется, никогда еще ясное небо Италии не было так прекрасно, как в том году. Все художественные инстинкты пробудились в Елене. Всю свою неудовлетворенную страсть, всю теплоту своей души она отдавала царственной, окружавшей ее природе и бессмертным памятникам искусства, когда-то созревшего среди этой природы. Рим предоставлял молодой, талантливой женщине много эстетических наслаждений. Она часто скрывалась от общества и проводила целые часы в музеях и древних развалинах умершего великого города. Когда спадал дневной зной, нередко ее экипаж останавливался у Колизея, и она скрывалась в этих развалинах и долго там оставалась одна среди мертвой тишины тысячелетних воспоминаний. Это были часы приятного забытья, отрывочных, причудливых мыслей, ощущений, часы истинного поэтического уединения. В один из таких таинственных вечеров, среди бледного мерцания, тепло и мягко лившегося с неба, графиня столкнулась с незнакомым ей человеком. Она и до того изредка встречалась в Колизее с разными путешественниками и путешественницами, но до сих пор ни разу между нею и этими встречными не было произнесено ни единого слова. А этот незнакомый человек прямо подошел к ней, заговорил с нею, и она ему отвечала. Он был молод, не отличался выдающейся красотой, но его бледное и тонкое лицо, его светлые и блестящие глаза невольно произвели на Елену сильные и какое-то особенное впечатление. Потом, после этой первой встречи, она не помнила ничего, не могла себе представить ни его фигуры, ни его одежды, но перед нею так и стояли неотступно его удивительные глаза. Он заговорил с нею по-итальянски, предупредил ее, что, обходя Колизей, он заметил несколько человек очень подозрительного вида, что на днях уже здесь был случай ограбления запоздавшего путешественника. Он советовал ей прекратить прогулку и вызвался вывести ее из Колизея. Она не испугалась, как-то даже не сообразила, что можно испугаться, и позволила ему проводить себя. Она приняла его за итальянца. Но вот в разговоре он сказал ей, что он иностранец, что он русский. Она оживилась. Ей довольно редко приходилось встречаться с соотечественниками. Граф очень искусно всеми мерами отдалял от нее подобные встречи. Те же русские, с которыми она все же встречалась, оказывались неинтересными. Он назвал ей себя. Но фамилия Захаринова ничего не сказала ей. Она не знала, никогда даже не слыхала ни о ком, кто бы носил такую фамилию. Он объяснил ей, что это не мудрено, так как имя его ничем не знаменито, да и сам он постоянно живет за границей, переезжая из страны в страну, из города в город. На ее вопрос, чем он занимается, он очень просто сказал, что у него нет никаких определенных занятий. Между тем разговор, помимо воли, графини завязывался. Она поинтересовалась узнать, где именно, в каких странах он путешествовал, и узнала, что он по целым годам жил в Германии, Англии, Франции. Он объездил всю Европу. Был в Испании, в Греции, в Турции. Был он также и в Египте, да и мало ли где. Он довел ее до экипажа, почтительно раскланялся перед нею и исчез. Ее застоявшиеся лошади рванулись с места, и она успела только в знак благодарности кивнуть ему своей прелестной головкой. Она думала, что этот человек, которого она мысленно назвала странным, появился перед нею на мгновение, что это первая и последняя с ним встреча. Но с этого дня их встречи были довольно часты. Захаринов попадался и то здесь, то там. Он заинтересовывал ее все больше и больше. Наконец она пригласила его бывать у нее, и он воспользовался этим приглашением. Между ними установились совсем особенные отношения, каких у нее не было до сих пор еще ни с кем. Захаринов нисколько не ухаживал за ней. При посторонних он держал себя со скромным достоинством, даже старался как бы стушеваться, не обращал на себя внимания, но вместе с этим он, видимо, чувствовал себя непринужденно. И странное дело, никто не знал его, его общественное положение было неопределенно, а между тем он ни в ком из окружавших графиню не возбудил ни любопытства, ни изумления. Его присутствие у Зоненфельдов было молчаливо принято и признано как свершившийся факт. Скоро Заховинов сделался членом самого интимного кружка графини, появлялся в ее доме почти ежедневно, но на это никто, даже сам граф, не обращал ни малейшего внимания. Впоследствии это обстоятельство стало казаться Елене очень странным. Оно было почти неестественным. Но тогда, в Риме, она об этом совсем не думала, да и вообще она не задумывалась над своим новым знакомством и смыслом этого знакомства. Она просто пользовалась всем, что давал ей Заховинов. Оставаясь с ним наедине, а и это случалось очень часто, она нетерпеливо и жадно вслушивалась в его рассказы, во все, что он говорил ей. Она не видела в его присутствии, как идет время, будто читала самую интересную книгу. И в каждой новой главе этой книги она находила именно то, что могло заинтересовать ее в данную минуту. Она свободнее и глубже думала с Заховиновым. Он будил в ней все новые мысли. Иной раз он заставлял ее останавливаться над такими вопросами, о самом существовании, которых она прежде даже и не подозревала. Мало-помалу он начинал выводить ее из материального мира, среди которого она жила. Он уводил ее в иной, таинственный, мистический мир, полный великих грез, светлых и смелых гипотез. Он говорил ей о тайнах мироздания, о чудесах природы, о могучих силах бессмертного духа. С каждым разом он поднимал ее все выше и выше, и она испытывала блаженное замирание всего своего существа на этой ослепительной, таинственной высоте, с которой то, что она до сих пор считала единственной действительной жизнью, казалось таким ничтожным, почти призрачным. Он уходил, и долго она оставалась как в чаду, под обаянием слов его, и тяжело ей было возвращаться к действительности. Он уходил, и она ждала новой встречи, но ждала без тоски, ее вечная, всюду преследовавшая ее тоска, теперь затихла. Как-то Заховинов пришел к ней и объявил, что уезжает. Она даже как бы равнодушно отнеслась к этому известию, не придала ему значения, просто не поняла его. Она простилась с ним любезно и без всяких признаков душевного волнения. Он сказал ей, что они скоро встретятся. Она засмеялась и стала доказывать ему, что это невозможно, что он едет в одну сторону, она в другую. Но когда он ушел, ее тоска возвратилась. Едва он исчез из ее кружка, в этом кружке произошло нечто странное. О Заховинове заговорили. И заговорили недружелюбно. Его вдруг признали недостойным занимать то место, которое он занимал в этом избранном, высокопоставленном обществе. Кто он? Никому неизвестный, темный человек, без имени, без положения. Как он сюда втерся? Каким образом на него глядели, как на равного? Да и сама графиня задала себе вопрос, кто же он в самом деле. Но ей пришлось оставить вопрос этот без ответа. Ее тоска возрастала с каждым днем, и вдруг на нее налетела буря. Она сразу сделала то, о чем до сих пор и не думала. Она пришла и объявила мужу, что не может больше жить с ним. Граф остановил на ней свои бледные, широко раскрытые глаза. Он заставил ее повторить, он не верил ушам своим. «Да что же это значит? Отчего?» — растерянно спросила. Сухое желтое лицо графа побагровело. Бесцветные глаза его налились кровью, на лбу выступила жила, острый его подбородок как-то странно запрыгал, Он сидел, не шевелясь, и только почти беззвучно повторял: «Что это значит? Я, верно, не так вас понимаю. Объяснитесь, графиня». Она стояла перед ним во всей своей ослепительной красоте, с побледневшим и застывшим лицом. Глубокие глаза ее грустно, но в то же время решительно сияли из-под длинных черных ресниц. «Я думаю, что говорю ясно и просто», — наконец произнесла она. «Один Бог знает, сколько я терпела, сколько я вынесла. Но я человек, а не камень. У меня сил больше нет. Освободите меня. Я не могу жить с вами». Граф изо всех сил стиснул ручку кресла и спокойным голосом сказал: «Что я вам сделал? В чем провинился перед вами? Я не знаю за собой вины. Но, может быть, между нами недоразумение, в таком случае надо его выяснить. Да поймите же, наконец, что я не люблю вас!» Вырвалось у Елены. Граф вздрогнул, ручка кресла хрустнула под его рукою, но через мгновение он опять был спокоен, только на лбу его еще сильнее выступила толстая жила. «Вы не любите меня, вашего мужа? Так скажите же мне опять-таки, за что, чем я заслужил это?» Она молчала. «Разве я совершил какой-нибудь поступок, недостойный честного человека, недостойный моего имени? Или, может быть, я нарушил свой обет? Может быть, я изменил вам? Что же вы молчите? Говорите, отвечайте». «Мне нечего говорить. Я уже сказала». Даже огонь вспыхнул в его глазах. Порывистым движением он было приподнялся с кресла и опять упал в него. «Так значит, что же?» Вся краска схлынула с его лица, и оно сделалось смертельно бледным. «Значит, это вы недостойны имени, которое я вам доверил, которое я подарил вам перед людьми и Богом? Значит, вы допустили в себе какую-нибудь преступную страсть и меня опозорили?» Он так и впился в нее. Он был страшен. Теперь, в свою очередь, вспылила Елена. «Нет, — сказала она, не опуская перед ним глаз, — я ничем не опозорила вашего имени. Я никакой преступной страсти в себе не допустила. Я не изменила вам, и вы должны мне верить». Он глядел на нее, весь превратился в зрение. Он жадно и мучительно читал в ее глазах. Наконец он ей поверил. Не поверить ей было бы для него таким невыносимым ударом. «Так что же?» — растерянно воскликнул он. «Граф, увольте меня от этого тяжелого для вас и для меня объяснения. Позвольте мне уйти. Я вам все сказала, мое решение неизменно. Сделаем же все это спокойно, мирно, без огласки. Граф, поймите, я ничего не имею против вас. Я знаю, вы честный и хороший человек. Благодарю вас за ваше внимание. Я знаю, вы всегда мне его оказывали. Благодарю за ваши заботы обо мне. Но освободите меня». «Нет, не уходите», — властно сказал он. Он ничего не понимал. Он смутно начинал бояться за ее рассудок. «Что такое?» — она говорит. «Ведь это безумие! Ведь это ни с чем не сообразно! Не уходите и одумайтесь! Какое противоречие в ваших словах! Вы уверяете меня, что верны мне, и я вам верю. Вы признаете, что я всегда был для вас внимательным мужем, заботился о вас, что я достоин уважения, и вы объявляете мне, что не можете жить со мною, требуете разлуки. Елена, жена моя, одумайся, садись, дай мне руку, успокойся». Он взял ее руку своей холодной, как лед, рукою, но это его прикосновение. Последние слова его, в которых она расслышала даже что-то похожее на ласку, подняли в ней целый ад. В одно мгновение перед ней встали все эти 5 лет мучительной жизни с этим чужим, теперь уже совершенно отвратительным для нее человеком. Она вырвала свою руку и, задыхаясь от негодования, произнесла: «Да поймите же, наконец, что я никогда ни на одну минуту вас не любила. — Что? — воскликнул он, поднимаясь с кресла. — Что? Никогда не любила? Она думала, что он убьет ее. Так он вдруг стал страшен. Но он только гордо поднял голову и окинул ее презрительным взглядом. — Никогда не любила? Но если это правда, как же вы смели выходить за меня замуж и меня обманывать? Разве я силой женился на вас? Силой вас взял? Разве я унижался перед вами, вымаливал ваше согласие? Я сделал вам предложение, и вы его приняли тотчас же с видимой радостью, или я лгу? Не так оно было. Она не смутилась под его презрительным взглядом. Это было так. Но вы забываете одно, я была ребенком. Вам было 17 лет. Девушка в эти годы не ребенок. Если б вы были тогда ребенком, вас бы за меня не выдали замуж. Выходит, и раньше этого. Вы были взрослая, созревшая девушка. Кругом говорили о вашем уме, о вашем большом образовании. Если б вы были ребенком, я бы не остановил на вас моего выбора. Я бы на вас и не женился. Ну, теперь, во всяком случае, вы не ребенок. Отвечайте же мне, что вы сделали с моей жизнью? Теперь вы не ребенок и должны понимать все. За что я должен выносить этот позор, какого никогда еще не случалось в моем роду? Позора для вас я не вижу тут. Это большая ошибка с вашей и с моей стороны, и только. Я не виню вас ни в чем. Не вините же и вы меня. Я верю и понимаю, что вам теперь тяжело, но ведь и мне было тяжело 5 лет, и согласитесь, что я слишком долго берегла вас. Верьте, я боролась до последнего, я не могу больше. Не требуйте же невозможного. Освободите меня. Освободитесь сами, мы не созданы друг для друга. Может быть, еще не все потеряно, вы еще будете счастливы, ведь вы меня тоже не любили. А если и любили, то теперь уж любить не можете. Граф ее не удерживал. Он остался недвижимым на своем месте, подавленной неожиданностью случившегося. В первый раз в жизни он совсем растерялся. Он понял, что все кончено, разрыв совершился, у него нет больше жены. Да если бы теперь она и вернулась, он уже не может принять ее после всего, что она сказала. Она нанесла ему сразу все оскорбления, какие только можно нанести человеку. Нет, это ложь, что он не любил ее. Нет, он любил ее даже чересчур много. Он был слишком слаб с нею. Если б он не любил ее, то поступал бы иначе. Не прощал бы ее капризов, причуд. Не выносил бы всего, что ему пришлось вынести и выслушать, он не простил бы ее пренебрежение к матери, не заботился бы о ее здоровье, не устраивал бы ради нее так, а не иначе, жизнь свою, и вот благодарность. Граф искренне забывал, что он любил ее, во всяком случае, не для нее, а для себя. Что он любил ее главным образом ради тех целей, достижений которых он наметил себе с ее помощью, на которых стоял упрямо. Но как бы то ни было, она права, он любил ее, но теперь любить не может. Он никогда не забудет и не простит ей всех этих оскорблений, не простит как муж, а пуще всего как граф Зоненфельд фон Зоненталь. Да, конечно, не пропадать же ему из-за этого позора. Да, это позор, но он должен выйти из него с честью. Не пропадать же ему из-за того, что он сделал непростительную глупость, доверив свое имя и свою жизнь чужеземке дикого татарского происхождения, не способной понять и оценить все, что для него свято и дорого, надсмеявшейся над всем, перед чем он преклоняется. Граф заперся у себя, никуда не выезжал до следующего дня и никого не принимал. Затем он вышел из своих комнат, спокойный, с величественным гордым видом, и принялся за свою обычную деятельность. Он не хотел видеть графиню и переслал ей свое решение на письме. Он писал ей, что согласен разойтись с нею, но не иначе, как разведясь формально. Он берется устроить лютеранский развод, для которого не может встретить препятствий, но она православная, она обвенчана с ними только в лютеранской, но и в православной церкви. Он советует ей немедленно ехать в Петербург и там решить это дело. С его стороны не будет никаких затруднений. Графиня прочла это письмо, перечла его несколько раз и долго сидела неподвижно, а слезы одна за другой так и катились из глаз ее. Но это были ее первые счастливые слезы. Конечно, она не стала мешкать с отъездом. Через месяц она была уже в Петербурге, уже представилась императрице и получила надежду на свое скорое окончание дела. Остановка была только за неизбежными формальностями, и эти формальности затягивались вследствие медленности сообщений между Петербургом и Веною, где теперь находился граф. Графиня Елена снова вошла хозяйкой в петербургский дом своего отца. Она застала этот дом в печальном запустении и беспорядке, но он все же был ей мил и дорог. Ей казалось, что она проснулась после долгой болезни, после мучительного бреда. Ей казалось, что она снова вернулась к счастливым дням своего детства и отрочества. Она застала отца не по летам одряхлевшим, а осунувшимся. Она почти не узнала этого красивого франта, победителя женских сердец, превратившегося в добродушного и тупого старика, который с видимым затруднением вникал даже в самые простые вещи. Отец охал и ахал, слушая признание дочери, но он решил, что все к лучшему. Он рад был ее видеть, так как чувствовал себя совсем одиноким и покинутым. А теперь, с ее приездом, он уже не будет больше одинок. Теперь у него есть добрая сиделка,